«Да, но у меня такой жесткий график. Откуда взять этот час на чтение? У кого отнять? У друзей? Телека? Разъездов? Вечеров в кругу семьи? Уроков? Где найти время читать?» Серьезная проблема, которая и не проблема вовсе. Коль скоро встает вопрос, есть ли время читать, стало быть, нет на то желания. Потому что, если разобраться, времени читать ни у кого никогда нет. Нет у мелких, нет у подростков, нет у взрослых. Жизнь — постоянная помеха чтению. Читать я бы с радостью, но работа, дети, хозяйство — времени нет. Как я вам завидую, что у вас есть время читать. А почему же вон та, которая работает, бегает по магазинам, растит детей, водит автомобиль, крутит любовь с тремя мужчинами, посещает дантиста, через неделю переезжает? Почему она находит время читать, а вот этот благонравный холостяк-рантье не находит? Время читать — это всегда украденное время. Как, впрочем, и время писать, время любить. У кого украденное? Скажем, у обязанности жить. В этом, несомненно, причина того, что метро, устойчивый символ упомянутой обязанности, является собой величайший в мире читальный зал. Время читать, как и время любить, расширяет время, состоящее из минут и часов. Если бы любовь приходилось рассматривать с точки зрения распределения времени, кто бы на нее отважился? У кого есть время быть влюбленным? А между тем, кто-нибудь когда-нибудь видал влюбленного, у которого не нашлось бы времени любить? У меня никогда не было времени читать, но ничто никогда не могло помешать мне дочитать полюбившийся роман. Чтение никак не связано с регламентом жизни общества. Оно, как и любовь, просто образ жизни. Вопрос не в том, есть ли у меня время читать, время которого, кстати, никто мне не даст, но в том, подарю я себе или нет счастье быть читателем. Дискуссия, которой заклепки и казаки, подводит итог сокрушительным лозунгом. «Время читать?» «Вот оно, у меня в кармане!» При виде книжки, которую он оттуда вынимает, «Легенды осени» Джима Харрисона, 10/18, Берлингтон глубокомысленно кивает. «Да, когда выбираешь куртку, важно, чтобы карманы были подходящего формата». Контрольные по литературе, зачеты по внеклассному чтению. Большую, толстую книгу фигурально называют кирпичом. Уберите учет и контроль, и кирпич станет облаком. Единственное условие этого примирения с чтением — ничего не требовать взамен. Совсем ничего. Не выстраивать вокруг книги никакой стены предварительных сведений, не задавать ни единого вопроса, ни малейшего задания, не добавлять ни слова к словам прочитанных страниц. Никаких оценок, никаких объяснений лексики, никаких анализов текста, никаких биографических данных. Настрого запретить себе говорить вокруг да около. Чтение — подарок. Читать и ждать. Любознательность не вынуждают, ее пробуждают. Читать, читать и довериться глазам, которые открываются, лицам, которые веселеют и проясняются, вопросу, который вот-вот сорвется и повлечет за собой следующий. Если педагог во мне шокирован тем, что произведение представлено вне контекста, убедить упомянутого педагога, что единственный контекст, с которым на данный момент надо считаться, контекст вот этого класса. Этот класс не конечный пункт, куда ведут дороги знания. Он должен быть их отправной точкой. Сейчас я читаю романы слушателям, которые думают, что не любят читать. Ничего путного им не преподать, пока я не развею эту иллюзию, не сделаю свое дело посредника. Раз примирившись с книгами, эти подростки сами, без принуждения, пойдут путем, который ведет от романа к его автору и от автора к его эпохе, от прочитанной истории к ее многогранному смыслу. Главное — быть наготове. Во всеоружии ждать обвала вопросов. «Стивенсон, он кто? Англичанин?» «Шотландец». «А когда он жил?» «19 век, при королеве Виктории». «Она вроде очень долго царствовала». «64 года. 1837-1901». «64?» «Когда родился Стивенсон, она 13 лет как царствовала, а умер он за 7 лет до нее». Вот тебе сейчас 15, она восходит на трон, а к концу ее царствования тебе 79, при том, что в те времена средняя продолжительность жизни была лет 30. И королева она была не сказать, чтобы веселая. Вот почему Хайд родился из кошмара. Реплику подает сицилийская вдова. Берлингтон ошарашен. Ты-то откуда знаешь? Вдова загадочна. Есть откуда. И со скромной улыбкой. Я тебе больше могу сказать. Это был веселый кошмар. Когда Стивенсон проснулся, он заперся в кабинете и за 2 дня написал первый вариант книжки. Жена его заставила все это сразу сжечь. Уж больно классно он себя чувствовал в шкуре Хайда. Грабить, насиловать, мочить кого ни попадя. Толстуха королева этого бы не одобрила. Тогда он придумал Джекила. Но читать вслух мало. Надо еще рассказывать, раздаривать наши сокровища, раскладывать их на непросвещенном бреге. Слушайте, слушайте и смотрите, как это прекрасно, увлекательная история. Нет лучшего способа пробудить читательский аппетит, чем подразнить запахом аппетитного чтения. Про Жоржа Пероса очарованная студентка рассказывала еще вот что. «Он не только читал, он нам рассказывал. Он рассказывал нам Дон Кихота, госпожу Бовари, угощал огромными порциями умнейших толкований, но подавал их нам в виде истории. Санчо в его устах превращался в эдакий бурдюк, налитый жизнью, а рыцарь печального образа — в долговязый костяк, вооруженный душераздирающей убежденностью. Эмма в его устах была не только дурой, отравленной пылью старых библиотек, но и вместилищем невероятной энергии, и в голосе Перроса мы слышали Флабера, хохотавшего над всей этой колоссальной несуразицей». Флабер в своих письмах иногда намеренно экстравагантно писал слово «энорм» — огромный, громадный. «Энорм». Дорогие библиотекарши, служительницы храма, какое счастье, что все заголовки мира разложены по ячейкам в вашей превосходно организованной памяти. Как бы я находил дорогу без вас, я, чья память подобна заросшему пустырю. Какое чудо, что вы ориентируетесь во всех тематических разделах, представленных на окружающих вас стеллажах. Но как было бы хорошо, если бы вы еще и рассказывали свои любимые книги посетителям, заблудившимся в лесу потенциальных чтений. Как было бы прекрасно, если бы вы развернули в их честь свои лучшие читательские воспоминания. Станьте сказительницами, волшебницами, и книжки сами попрыгают с полок прямо в руки читателям. Рассказать роман так несложно. 3 слов иногда достаточно. Воспоминания детства, лето, сиеста. Старший брат лежит ничком на кровати, подперев кулаком щеку, погрузившись в толстенный покетбук. Младший, приставучий как муха. «Что читаешь?» Старший. «Муссон». Младший. «Хорошая книжка». Старший. «Здоровская». Младший. «Про что?» Старший. «Про одного чувака. Вначале он пьет много виски, а в конце много воды». Большего мне не потребовалось, чтобы весь остаток лета пропитываться до костей муссоном господина Луиса Бромфилда, прихваченным у брата, который так его и не дочитал.